первую же встречу на Севильском цирюльнике, Лемишев открыл мне музыку. Лев Толстой, в глубокой старости, думая о смерти и пытаясь примирить себя с неизбежным, порой веря, что ему это удается, сказал однажды с душераздирающей болью и слезами в старых глазах: «Но ведь там не будет музыки». Я начисто лишен слуха, хотя со временем у меня обнаружилась редкой цепкости музыкальная память. Неверно, фальшиво в каждой ноте, но так, что любой человек догадается и без слов, что я имею в виду. Могу спеть от начала до конца Риголетто, Травиату, Трубадура, Евгения Онегина. Старею. Прежде мог бы еще исполнить и Богему, и Паяцев. Музыка не царила в нашем доме, хотя какой-то тайной, сомнительной памятью вижу черное блестящее крыло рояля в одной из отобранных у нас позже комнат. Тонким слухом обладал отец, но он постоянно находился в отлучке, строя по всей стране и появляясь в Москве лишь эпизодически, что не помешало ему сделать мне величайший за всю мою жизнь подарок — Лемишева. У матери был плохой слух. Музыка ее мало трогала, но, убирая по утрам комнаты, она напевала: «Шума полны бульвары, пара гнедых», ранние романсы Вертинского, с которым дружила еще гимназисткой. Потом мать, видимо, решив окончательно разделаться с музыкой, продала рояль, разошлась с отцом и вышла замуж за писателя Рыкачева, которому не то что медведь, мамонт на ухо наступил. Я уже был страстным читателем и удивительно рано и на всю жизнь поддался волшебству красок и линий, безжалостно прогуливая школу ради музея западной живописи, бывший Щукинский, музея изящных искусств и Третьяковки. Я уже начал прислушиваться к стихам, хотя этот рай открылся мне много позже. Замирал у красивых зданий. Словом, обнаруживал все то, что очень скоро подсказала моим глубоко огорчившимся родителям: инженера из их сына не получится. Вместо настоящего человека технического века в доме растет безнадежный гуманитарий. Мой печальный удел представлялся им еще печальней, ибо они видели, что я начисто обделен в главном, без чего невозможно не только творить в любом искусстве, но даже воспринимать его по-настоящему. Все знают, что Гёте называл архитектуру застывшей музыкой. Но чего стоят без музыки не только стихи, но и презренная проза? И в живописи присутствует музыкальное начало. Ритмом поражает тайная вечеря Леонардо. Хорошо, что я сам, подобно Иоланте, не догадывался о своей обделенности. Боже, да чего же я был нищ, пока человек в бархатном плаще графа Альмавивы не открыл мне вселенную музыки. Значит, что-то древнее, родовое, бог весть из какой глуби, скрывалось во мне под толстым пологом глухоты. Мой случай любопытен не в плане моей личной биографии, что важно лишь для меня самого, а в плане общем. Значит, может человек без слуха, ну, с предельно дурным слухом, не только полюбить музыку, но сделать ее одним из главных сокровищ своего духа. Я не знаю, что такое понимание музыки. Во всяком случае, это не то, что пишут на пластиночных конвертах разработка основана не на внешнем формальном изменении составляющих ее элементов, а на свободном истолковании, заложенной в ней поэтической идеи. Узнаете вы в этом Крейцерову сонату? Что дает страждущей душе подобное шаманство? Но в силах человека, явно нерожденного для звуков сладких и молитв, сделать так, чтобы музыка стала счастьем его дней. Мне же музыка помогает и в моей писательской работе. Ею я проверяю звучание фразы, насыщенность, ритм. Почему же именно на Лемешеве произошел этот психологический сдвиг? Почему им разбужена была такая глухая душа? Ведь меня и до этого таскали в оперу, но ничего, кроме скуки, я не ощущал. Я уже говорил, что раньше всего открылся изобразительному искусству. Ни о чем не мечтал я так страстно, как об истории живописи Александра Бенуа. И когда родители смогли, наконец, сделать мне этот подарок, не было на свете более счастливого человека. И сейчас, мне думается, я услышал голос Лемешева, очарованный его обликом, откликнулся на его красоту, ценить которую научила меня живопись. Только на полотнах старых мастеров видел я лица такой красоты и благородства. И прибавьте к этому изящество движений, аристократизм в каждом жесте. А откуда у крестьянского сына, выходца из деревенской тверской глубинки, такая изысканность, тонкость повадки, сочетавшей свободу со сдержанностью? Истинно народный человек Лемешев, когда требовалось без малейшего насилия над собой, становился настоящим аристократом. Это коренилось в редкой восприимчивости богато одаренной натуры, а закреплено хорошей школой. Все-таки он был прямым учеником Станиславского. Прекрасная наружность, которой не мешал скромный рост певца. Так безукоризненно был он сложен, строен, широкогруд. Стало для него в зрелости, когда развеялась юношеская беспечность источником чуть ли не мук. При всей своей редкой доброте, скромности, врожденном расположении и доверии к людям, Сергей Яковлевич приходил в ярость от необузданности поклонниц. Он хотел, чтобы в нем видели певца, артиста, а не писаного красавца. Даже похожие на мясников представители бельканто случалось приходили в отчаяние от эротического напора почитательниц. Каково же было тенору с внешностью Адониса? Рискуя разгневать милую тень, ибо знаю, сколько тягостно бывало ее владельцу языческое поклонение необузданных поклонников, я все же вынужден подтвердить, что с закупоренными ушами и отверстыми глазами действительно сперва увидел внешний образ, картину, и, как ни странно, зрелище отверзло мне слух. И этот слух уловил прежде всего необыкновенную окраску голоса певца. Тот единственный в мире теплый, нежный, волнующий, не поддающийся определению в бедных словах лемешевский тембр, позволяющий мгновенно узнать его по едва слышной, замирающей вдали ноте. Вот на какой волне внесло меня в музыку. Уже к концу того незабвенного оперного спектакля, который я потом слушал без числа, Лемешев стал восприниматься мною неделимо. Лемешев не только открыл для меня музыку, научил ее слушать и слышать, что уже бесконечно много, но повел меня дальше, открыв нечто более сложное и важное, чем опера — романс, песня, ибо всегда давал что-то сверхпрямого музыкального содержания, намекая на какую-то тайну, скрытую сторону бытия. Это отличало его от всех остальных певцов, кроме Обуховой, владевшей тем же колдовством. Даже с большими голосами, с безграничными верхами и умением доводить каждую ноту до абсолютной исчерпанности. И тут дело не только в редком таланте, артистизме, отличной школе, сделавшей небольшому голосу доступным все, даже когда певец в результате тяжелой болезни остался при одном легком, не только в любви к своему искусству, непосредственности, образцовом вкусе, но и в том, что он сам был частью природы, таким же естественным творением земли, солнца, воздуха, как трава, цветок, дерево, и такой же принадлежностью России, ее истории, ее боли, ее терпения, ее радости и нежности наперекор всему, как и породивший его народ. Поэтому в его пении, чрезвычайно умелом, мастерском, а вовсе не нутряном, сыром, как Бог на душу положит, не было никакой химии. Я только недавно узнал это выражение, обозначающее то, что не позволило мне полюбить с равной силой других выдающихся теноров. Лемешев, вне счетов над ними, к нему приложимы слова Бориса Пастернака, адресованные высшей поэзии. И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба.